вершине, где плещут орлы крылами, в своей командирской ставке. Так им сказал Фидель Кастро: мы спустимся вниз и равнина морем из ружей станет. Обычного цвета хаки с винтовкой американской. Одни здесь ранены были, другие с жизнью расстались, а третьи числом чуть меньше пошли по дороге слабым. Oh.